А у мамы рассказала подруге даже о том, как в 5 классе школы собрала волю в кулак и ушла из родительского дома к своему дяде. Его семья, уяснив суть конфликта, приняла ее очень тепло. Но все-таки то был чужой дом. Она осталась совсем одна, без внимания и любви, без каких-либо ориентиров и без малейшей опоры в жизни. Тамаки была из семьи богатой и знатной, но в раздоре, и дома у нее царил полный хаос. Отец почти все время пропадал на работе, а мать зависала на грани психического расстройства и страдала жуткой мигренью. Иногда не вставала по нескольку дней кряду. Тамаки с младшим братишкой росли предоставленные самим себе, питались в дешевых столовых или фастфудах, а то и просто покупали бенто. Бенто – холодный завтрак, обед, ужин в коробке, которые берут с собой в дорогу или покупают в пути. Каждый из них был, отчего так исступленно сосредоточиться на софтболе. Пришло лето, они вдвоем отправились в путешествие. Как-то ночью разговорились, и вдруг оказались в одной гостиничной постели. То, что произошло между ними, больше ни разу не повторилось, и в дальнейших разговорах не поминалось ни словом. Но это все же произошло, их союз стал еще крепче и еще конспиративней. В институте Аумаме продолжила заниматься софтболом. Этот вид спорта был тогда на пике популярности, и за особые успехи ей даже назначили специальную стипендию. Вскоре она стала ключевым игроком в команде и в то же время увлеклась спортивной медициной и боевыми искусствами. Ее расписание с утра до вечера забивалось учебой и тренировками. Расслабиться, как многие однокашники, Аумаме себе не позволяла. Из 4 лет студенчества она старалась выжать как можно больше знаний и навыков для дальнейшей жизни, в которой помощи ждать будет не от кого. А Тамаки поступила на юридический и с софтболом распрощалась. Для ее восходящей карьеры спорт оказался не более чем проходной ступенькой. Все-таки она собиралась вызубрить право и получить лицензию адвоката. Но хотя их дорожки в будущем разбегались, дружить девчонки не перестали. А у мамы жила в студенческом общежитии, за которое не нужно платить. А Тамаки в родительском доме, где все собачились между собой, но хотя бы о деньгах можно было не беспокоиться. Раз в неделю они встречались, где-нибудь ужинали и никогда не уставали от разговоров. На первом курсе вуза Тамаки лишилась девственности. Парень был из теннисного клуба, на год ее старше. После клубной вечеринки он заманил ее к себе домой и там фактически изнасиловал. Нельзя сказать, что поначалу совсем не нравился. Она ведь согласилась в одиночку зайти к нему в гости. Но кто мог знать, что дело дойдет до насилия? После того, что он с ней сотворил, Тамаки в клуб ходить перестала и ударилась в затяжную депрессию. Бессилие глодало ее изнутри. Пропал аппетит, за месяц похудела на 6 килограммов. И все ждала от своего обидчика, если не раскаяния, то хотя бы понимания. Если бы он явился к ней с извинениями, если бы дал ей шанс хоть немного собраться с собой, наверное, ей бы не было так тяжело физически. «За что он с ней так?» — спрашивала она и не находила ответа. «Я бы ему и так дала». Утешая подругу, Аумаме настаивала. «Подонок должен быть наказан». Но Тамаки не соглашалась. «В суд подавать бесполезно», — качала она головой. «Скажут, сама виновата. Никто ведь не заставлял ее приходить к нему в дом. Остается только забыть». Но Аумаме слишком остро чувствовала, какая глубокая и незаживающая рана зияет в сердце ее лучшей подруги. И дело тут было не в потере девственности как таковой, а в том, что душа человека — святыня, которую никто не имеет права втаптывать в грязь. Самая страшная мука на свете — бессилие, сжирающее тело после того, как над душой надругались. И тогда Аумаме решила свершить этот суд сама. Выведав у Тамаки адрес ублюдка, она взяла софтбольную биту, сунула ее в большой чертежный тубус и отправилась к парню домой. Тамаки в тот день уезжала в Канадзаву уладить с родней какие-то имущественные формальности, так что алиби ей было обеспечено. Аумаме убедилась, что хозяина дома нет, молотком с отверткой выломала замок и проникла в квартиру. Затем обернула биту полотенцем и, стараясь производить как можно меньше шума, измолотила в мелкую крошку все, что представляло хоть какую-то ценность. От телевизора до торшера, от часов на стене до пластинок на полке, от тостера до цветочной вазы. Все, что могло быть выведено из строя, перестало функционировать. Телефонный провод она искромсала ножницами. От каждой книги оторвала обложку и раскидала страницы по комнате. Зубную пасту и крем для бритья выдавила на ковер, а все соусы из холодильника под одеяло в постель. Записные книжки из ящиков стола разодрала в клочья. Ручки и карандаши переломала, лампочки перебила. Подушки и одеяло изрезала в клочья. Рубашки в гардеробе исполосовала. Обувь в прихожей до краев заполнила кетчупом. Фреоновые трубки из холодильника выломала и выкинула в окно. Превратила в осколки унитазный бачок. Разворотила сливное отверстие в душе. Тотальная деструкция. Примерно как на фото Бейрута после бомбежки, промелькнувшем в газетах дня три назад. Тамаки была девушкой очень смышленой, как в школе, по успеваемости, а у мамы даже и не мечтал за ней угнаться, так и на спортивном поле. Всякий раз, когда Аумаме не успевала поймать мяч на базе, Тамаки появлялась как из-под земли, мгновенно перехватывала подачу и убегала, не забыв шлепнуть подругу ниже спины. Широкий кругозор и теплая душа, чувство юмора всегда на месте. Отличница в учебе, прекрасный оратор. Можно было не сомневаться, продолжая она так и дальше, из нее вышел бы замечательный адвокат.